Глава восьмая. Дом, милый дом. Выспался я, как обычно в этом мире, превосходно. Энергия переполняла меня и требовала выхода. После завтрака поставил Милошевичу задачу к полудню собрать всех незадействованных на дежурстве гусар 15-й роты перед моим теперь уже домом в полной выкладке с лошадьми. Познакомлюсь и сразу проведу строевой смотр, чтобы оценить степень боеготовности роты, хотя назвать 19 гусар ротой — это перебор. Мой скакун уже стоял оседланный у ворот дома, поэтому я, взяв у хозяйки сверток со свежим хлебом для парней, поехал на пастбище. Добрый гном и Архип сидели у костра и пили свежезаваренный травяной чай. По завтраках добрый гном оседлали лошадей, и мы вместе поехали осматривать дом. Дом был посолиднее, чем у Милошевича. Но в целом ничего особенного, можно сказать. Типовая застройка. Основное отличие заключалось в буйстве растительности вокруг дома. Давно заметил, что на заброшках все растет намного быстрее, чем обычно, словно природа, узнав об уходе человека, скорее хотела отвоевать землю себе. В целом неплохо. Комнат в доме было штук 8, в том числе приличных размеров гостиная, но планировка дома оказалась непривычной. Так сказать, не русской. Что объяснимо, во дворе имелись хозяйственные постройки и колодец, а вокруг дома приличный участок земли, крепкое хозяйство. После осмотра, оставив доброго и гнома чертить схему дома, поехал знакомиться с командиром 16-й роты, ротмистром Войновичем. Благо, ехать было недалеко, только пересечь площадь. Дом Войновича был близнецом моего, только ухоженный. Ротмистр Мирослав Войнович оказался небольшого роста, чернявым, с пышными усами и бакенбардами, примерно моим ровесником. После официальных приветствий и представления меня своей большой, состоящей из жены и 5 детей, семье, мы с ротмистром уединились в его кабинете и отлично пообщались за чашкой чая. Мирослав оказался из старинного сербского дворянского рода. Род Войновичей, по его словам, происходил от воина, внука сербского короля Стефана Дечанского, жившего в XIV веке. В XVII веке, спасаясь от османского террора, семья переехала из Герцеговины в Герцен-Нови, который был в 1692 году захвачен Венецианской республикой. Венецианская республика признала их дворянский статус и герб. Часть семьи осталась на службе Венецианской республики, часть эмигрировала в Австрию, Венгрию и Россию. Семья Мирослава перешла из Австро-Венгрии в российское подданство 15 лет назад вместе с полком Райка Природовича, отца нынешнего командира полка, который, чтобы подчеркнуть дворянское достоинство, добавил к своей фамилии на французский манер частицу «де». Так появился новый вариант фамилии «де Природович». Я рассказал ему свою биографию, да порасспросил его о хозяйственной деятельности. Оказалось, что офицеры для обработки ранговой дачи, как называли выделенные офицеры участок земли, размер которой зависел от его ранга, нанимали вольных людей, приходящих сюда в поисках лучшей жизни из ближайших областей. Рядовые гусары обрабатывали свои участки сами. Кроме того, разводили лошадей и другую домашнюю скотину. Командиру полка полагалось 500 десятин земли, штаб-офицеру 200, командиру роты 100, прочим офицерам по 50 десятин. Данные цифры мне, конечно, ни о чем не говорили. Много это или мало, без понятия. На местности разберемся. Вольно-наемные образовывали хутора, заводили семьи, обзаводились хозяйством. Так осваивалось дикое поле. Например, у Мирослава было больше 50 наемных работников, которые со 100 десятин могли приносить до 300-400 рублей годового дохода. Хорошей новостью оказалось, что у ротмистра Вранича, земля ему пухом, тоже были наемные работники, человек 30, жившие на хуторе километрах в 3 от Луганского. Значит, земля обрабатывается и жить будет на что. Однако, кроме этих работников, обрабатывающих землю, больше Вранич, в отличие от того же Войновича, никаким хозяйством не занимался, а больше любил воинское дело, лично выезжая на патрулирование, в одном из которых и погиб. У Войновича же была водяная мельница, имелось 40 лошадей, 50 голов крупного рогатого скота, свиньи и куры. Кроме того, ротмист просветил меня, что мундир можно пошить в Бахмуте или в Изюме рублей за 10-15. Там же есть оружейная лавка. Попрощавшись с Мирославом и его супругой Марией, которая пригласила меня завтра на обед к ним, я поехал домой. На площадке у дома, вставший в небольшой кружок, меня дожидались мои гусары. Завидев меня, Милошевич встрепенулся и дал им команду построиться в одну шеренгу. По их движениям сразу видно, что гусары больше поселенцы, чем бойцы. Построились они, как сказал бы мой старшина в училище, как бык поссал. Спешившись, я передал поводье вахмистру и поздоровался. — Здравствуйте! — чуть не ляпнул товарищи. — Гусары! — Здравия желаем, ваш бродь! — гаркнули бойцы. Форма бахмутского гусарского полка была практически полностью синего цвета, с включением пары желтых элементов — воротника и обшлагов доломана, и окантовки чепрака, и сумки для боеприпасов. Надо узнать, как они ее называют. Вооружены гусары были парой пистолетов и саблей. Я понимал, что яркие мундиры, причем своей расцветки для каждого полка, обусловлены тактикой ведения боевых действий данной эпохи, чтобы командующему по цвету мундиров было понятно, какой действует полк, но нам для выполнения фактически функций пограничных войск этого не требовалось. Однако шить себе синий мундир, конечно, придется, нельзя сразу наглеть. Будет как парадная форма, а для войны будет камуфляж. Поэтому в первую очередь нужно придумать упрощенный вариант мультикама и переодеть бойцов в полевую форму. Проведенный мною строевой смотр показал, что форму, лошадей и оружие большинство гусар держали в ухоженном состоянии. Это радует, как говорится, кости есть, мясо нарастет, а настоящих бойцов из них сделает добрый. Никто меня, конечно, не поймет, жизнь здесь течет размеренно, банда степняков рассматривается как досадное недоразумение, с которым приходится мириться, но я-то знал, что уже зимой этот привычный мирок рухнет под ударом 5000-го отряда Нуреддина, третья по значимости должность во властной иерархии Крымского ханства, после хана и Калги. Также занималась одним из представителей дома гиреев из состава орды хана Крым-Гирея. После строевого смотра я представил новых унтер-офицеров роты, вахмистра Емельяна Прохора Петровича и капрала Чернова Николая Федоровича, и распустил личный состав. Было уже время обеда. После обеда нарезал Милошевичу и Архипову задач по приведению дома в порядок и в сопровождении доброго и гнома поехал на хутор. Пока обедали, гном разобрался, что десятина — это примерно гектар. Значит, мои 100 гектар — это кусок земли километр на километр. Немного, но на первое время хватит. По дороге обсудили первые впечатления от нашего нового в широком смысле этого слова дома и сошлись на мнение, что мы всего за неделю смогли неплохо устроиться. Легализовались не самыми последними людьми в этом мире, дело есть, крыша над головой тоже, средства к существованию имеются. Времени до начала войны? Конечно, маловато, а дел надо сделать много. Но это, можно сказать, обычная ситуация для России. Она всегда немного не успевает с подготовкой к войнам. То перевооружение не закончит, то укрепление не достроит, а потом раскочегаривается и почти всегда отвешивает врагам кровавых люлей. Хутор состоял из 8 дворов. Собрав всех жителей хутора на сход, объявил, что я являюсь теперь хозяином этой земли. Они могут не беспокоиться и продолжать работать, как работали. Условия сохраняются прежние. Еще бы мне их узнать. И после распустил народ по домам, оставив только старосту по имени Саватей, который принес договор с Враничем, где были прописаны условия, на которых они работали, ренту за прошлый год и рассказал мне в общих чертах структуру хозяйства. Имеющими силами хуторяне обрабатывали только 70 десятин земли, то есть треть земли простаивала. Засевали 20 десятин пшеницы, по 15 ржи и овса и 10 десятин ячменя. И 10 десятин отводили под огороды. Договором предусматривалась годовая рента с хутора 200 рублей серебром, обеспечение продуктами для стола, много ли одному надо, и содержание табуна ротмистров 15 голов лошадей. После его смерти все лошади содержались на хуторе. Учитывая, что я не собирался серьезно заниматься земледелием и скотоводством, а также то, что через полгода здесь начнется война, которая изменит многое в этом мире, такие условия меня полностью устраивали. Забрав у старосты 200 рублей, ставшие очень приятной неожиданностью, я сказал старости поставлять для стола продукты на 4 человек, а также забрать в табун всех лошадей, 16 штук, которых мы привели, и вместо них привезти 4 лучших из бывшего табуна Вранича и подобрать мне из хуторских девок кухарку и горничную в дом за плату. Решив вопросы на хуторе, я вначале подумал осмотреть шанец, но, поняв, что засветло не управимся, решил ехать домой. К нашему приезду дом практически привели в порядок, лишнюю растительность убрали, в доме прибрали. После смерти ротмистра вся обстановка сохранилась без изменений, и нам этого было достаточно, за исключением того, что не хватало кроватей. Но Милошевич организовал деревянные не то лавки, не то нары и соломенные тюфяки. Архип организовал во дворе очаг и готовил ужин. Через час подъехали хуторские с лошадьми и продуктами и забрали трофейных лошадей. После ужина, сидя за столом в гостиной и попивая травяной чай, начали обсуждение краткосрочных и среднесрочных планов. Первоочередными задачами были осмотр шанца, контрольные стрельбы и проверка джигитовки гусар, пошив форменных мундиров для нас и камуфляжей для всех. Главной задачей на перспективу было повышение боеспособности наших войск и строительство дополнительных укреплений, но для ее детализации на данный момент не хватало фактуры. Решив не морочить головы себе бессмысленным фантазированием, последовали старинной русской мудрости, что утро вечера мудренее. Следующие несколько дней пролетели в делах незаметно. Шанец прикрывал село с запада, осмотр шанса показал, что об отражении серьезной атаки на этой позиции не следует даже мечтать. Позиция в целом была выбрана грамотно, на возвышенности, в виде угла вперед. Тыловой границей, упирающегося в небольшой лесок, правый фланг был прикрыт рекой, но артиллерии не было, рва не было. Все, что было, это вал метр высотой и несколько стрелковых позиций, хотя для роты в 20 гусар и это было прекрасно. На контрольных стрельбах мы с Добрым показали класс гусарам, которым до нашего уровня было как до Китая раком. Здесь спецподготовка и количество выпущенного свинца решали безальтернативно. Впрочем, как и во всех боевых навыках, гном на фоне местных тоже был неплох. Наездниками сербы оказались неплохими, не такими, конечно, как степняки, бывшие всегда элитой легкой кавалерии, саблями гусары управлялись тоже сносно. Чего не скажешь о нас. Объяснение нашей немощи в джигитовке было простым. Добрый гном только с гражданки, просто научились стрелять сами. Я же служил в драгунах, а это не совсем чистая кавалерия. Это, если выразиться языком 21 века, мотопехота. Драгуны могли действовать и как кавалерия, и как пехота. В этом случае лошадь служила лишь средством доставки до поля боя. Кроме того, по легенде, имел тяжелые ранения, уж со шрамами у меня проблем не было. Оценив боеготовность роты и определившись с задачами, мы были готовы к поездке в Бахмут. Интерлюдия. А он мятежный, просит бури. В то время как наши герои обустраивались в своем новом доме, недалеко от тех мест начинались судьбоносные события. Для вдумчивого наблюдателя обстановка на правобережной польской Украине в начале 1768 года напомнило бы зловещее почерневшее небо перед страшной грозой. В 1764 году на этих землях польские паны объявили униатскую церковь, единственно законной, а всех непокорных еретиками, подлежащими суровому судьбу. Варшавский сейм 1766 года вынес постановление, по которому всех шляхтичей, отстаивающих права некатолического населения, считать врагами государства. Это обострило противодействие католиков и православных до предела. В сложившейся обстановке православная Россия не могла оставаться в стороне. В итоге в начале 1768 года под давлением командующего русским оккупационным корпусом в Польше и полномочного министра России князя Репнина польский сейм принял закон о правах так называемых диссидентов, в соответствии с которыми права православных и протестантов с католиками уравнивались. Противники решения сейма в местечке Бар на Подолье в феврале 1768 года провозгласили Барскую конфедерацию, в которую вошли оппозиционно настроенные магнаты и шляхта, сторонники независимости. Собрав десятитысячное войско и призвав на помощь французских советников, Барская конфедерация провозгласила крестовый поход против православных. Кровавым смерчем конфедераты пронеслись по Киевщине, Подолью и Волыни, пронеслись сея смерть среди православных и глумясь над их святынями. Ответом на действия конфедератов стало народное восстание, вошедшее в историю как Калиевщина. Его идейным вдохновителем стал игумен Матронинского монастыря, что близ Чигирина, Мелхиседек Значко Яворский, а предводителем бывший запорожец Максим Железняк. В мае отряд гайдамаков численностью около 400 человек под предводительством Максима Железняка выступил из урочища Холодный Яр в поход по правобережью. Он двинулся на юг, громя помещичьи имения и поголовно уничтожая поляков и евреев. Гроза разразилась. Силы повстанцев непрерывно росли. И Железняк, словно разрушительный торнадо, шел по Украине, мстя за вековые притеснения. За несколько недель восстание охватило Южную Киевщину, Братславщину, Уманщину, перекинулось на Подолье, Волынь и докатилось до Галиции. При этом обе противоборствующие стороны словно забыли слово «милосердие» и уничтожали друг друга и мирное население с великим ожесточением. Кровь взывала к новой крови, жестокость порождала ответную жестокость. В июне восставшие садили Умань, самый богатый город края, а также важный торговый пункт, откуда велась оживленная торговля с Молдавией и Турцией. С началом осады на сторону восставших перешел польский сотник, командир казачьей милиции Умани, Иван Гонта. После этого участь Умани была предрешена, и после короткого штурма она была взята. Началась страшная резня, вошедшая в историю как Уманская резня. Шляхту и всех, кого подозревали в сочувствии к ней, убивали. Сколько при этом погибло католиков, униатов и евреев, точно неизвестно. После Умани народные мстители освободили Медведевку, Жаботин, Смелу, Черкасы, Корсунь, Канев, Богуслав, Лысянку, Каменный Брод, Фастов, Боярку и много сел на Чигирищине, Смелянщине, Уманщине. Польское правительство, деморализованное внутренним раздором, было не в состоянии подавить такое мощное народное движение, поэтому польский король Станислав Понятовский был вынужден обратиться за помощью к императрице Екатерине Великой. Екатерина, понимая, что в основе Калиевщины лежат не столько национально-освободительные стремления и религиозное противостояние, но и антифеодальная борьба, и не желая попадания на российскую почву, даже искры гайдамацкого движения, договорилась с польским королем о совместной борьбе против них и приказала генерал-майору Кречетникову подавить восстание. Подмогу ему были отправлены дополнительные силы, несколько пехотных, гусарских, драгунских полков, а также отряды донских и запорожских казаков. На тот момент генерал держал в осаде Бердичев, в котором оборонялись польские конфедераты. Понимаешь, открытое сражение с гайдамаками будет стоить очень дорого, Кречетников решил действовать хитростью. Отряд донских казаков под командованием полковника Гурьева привез повстанцам предложение генерала Кречникова о совместной борьбе с конфедератами, усыпив их бдительность, и ночью напал на основную группу восставших. Железняк и Гонта были схвачены. Железняка, как русского подданного, русские варвары сослали навечно в Сибирь, а Гонту просвещенные поляки приговорили к пыткам и казни, которая длилась несколько дней. Восстание гайдамаков было жестоко подавлено, но оно имело весьма неожиданные геополитические последствия.